Лейтенант немецкий ихнему майору о ходе операции по поиску нашей группы докладывал. Я слегка повернулся и видел, как он майору мое снаряжение и труп Сашки Серегина показывал. Не ушел тогда парень, сняли его немцы. Меня они тоже за мертвого посчитали, снаряжение сняли и бросили труп в лесу. Лейтенант предлагал майору мой труп показать. Да тот на мое счастье отказался, дал команду мое и Сашкино снаряжение к себе в машину отнести, а трупы потом в штаб доставить. После немцы ушли, я тоже задерживаться не стал, хоть и контуженный и раненый, но пополз подальше в лес. Полз, пока силы были, выполз на полянку рядом с разбитым танком Т-26. Он, видно, тут еще с начала войны стоял, ржавел. Воронок вокруг него штук 6 было. Неподалеку от танка, воткнутой в сосну, попалась мне малая пехотная лопатка. Ею-то я и вооружился. Пусть она и поржавела, но все равно хоть какое-то оружие. Знал я, что немцы за мной обязательно придут. Раз есть приказ меня доставить в штаб, то они так и сделают. А для меня это был шанс еще хоть одного гитлеровца с собой на тот свет забрать. Вскоре, идя по моему следу, из леса появились двое молодых немецких солдат, вооруженных винтовками. Я к тому времени уже слегка отдохнул и сил поднабрался, но все равно слаб еще был, чтобы в открытую им противостоять. Вот я и решил схитрить, сделал вид, что вновь потерял сознание. Мне удалось врага обмануть, то ли вид мой бесчувственный их успокоил, то ли кровь на гимнастерке, то ли все вместе, но шли они ко мне, не сильно беспокоясь. Хоть и на стороже были, один другого прикрывал, стволы их винтовок по сторонам смотрели. Когда немцы ко мне подошли и первый стал меня переворачивать, я ударил его лопаткой в горло, а затем кинул ее во второго. Хорошо обоим попал, они даже отреагировать не успели. Второго потом, правда, штыком добивать пришлось, чтобы не мучился. Так я стал обладателем двух винтовок и пары гранат. Собрав трофей и подкрепившись водой из фляжки, заполз под танк, чтобы, значит, принять свой последний и решительный бой. Ямка там была небольшая, я ее слегка расширил и углубил так, чтобы в ней хорошо разместиться. Получилось надежное укрытие, почти как дот. Долго ждать не пришлось. Вскоре на поляну вышла еще группа немцев. Двух передовых мне удалось снять, остальные на землю попадали. Немцы грамотные попались, стреляли хорошо, да только я в той ямке, да под танком им был не под силу. Еще несколько германцев погибло от моих пуль. Потерпев неудачу, немцы решили меня обойти. Ждал я этого. Одного гранатометчика успел снять до того, как он гранату кинул, а вот второй достал меня. Хорошо, что танковая броня и катки защитили. Этого немца я тоже снял, но он меня, гад, все же достал. Осколки второй гранаты мне в плечо попали. Боялся одного — ослабеть от ранения и вновь лишиться сознания, а также того, что патроны кончатся. Пока были силы, бил бегающих среди кустов немцев, а потом все же сомлел. Спасли меня наши партизаны. Они услышали выстрелы и решили посмотреть, что происходит. Ударили по немцам с тыла, когда они к моему укрытию подошли, всех положили. Потом меня к своим через линию фронта переправили, да в штаб о происшедшем доложили. Ребята наши пленного тогда в целости доставили. Много он интересного рассказал. Из моей группы вернулся только один Боря Колчев. Миша Патрикеев уже при переходе линии фронта убит был. Раны мои, слава богу, не опасными оказались. В медсанбате быстро на ноги поставили. Там же и медаль меня нашла. А вскоре мы уже в Белоруссии были. Глава. Из беседы штабных офицеров вермахта вечером 4 часа 6 минут. 1943 год, Бобруйск. Итак, вил ли ты категорически против отправки дополнительных войск на усиление Орловского направления? Да, мой старый друг, да. Карл, ты прекрасно знаешь все мои доводы по этому поводу. И ты должен понять, что русские ведут подготовку своего нового наступления именно здесь, в Белоруссии. В Белоруссии, ты же говорил об ударе в ближайшее время на Смоленском направлении. Да, говорил. И буду повторять это снова и снова. Удар на Смоленск будет, и он будет очень сильным. Но это будет отвлекающий удар. Русские вновь бросят в бой части его Белорусского фронта, второго Белорусского фронта, но там мало автодорог и всего одна ЖД, магистраль Ржев, Великие Луки, на которую завязано снабжение всех трех белорусских фронтов. Она находится под постоянным воздействием нашей авиации, которая, несмотря на все усилия русского ПВО, сильно мешает этим поставкам. По данным агентуры, русские испытывают большие трудности со снабжением и пополнением. Из-за этого они уже как месяц вынуждены приостановить свое продвижение в направлении Литвы и Латвии. Так что одновременное снабжение наступающих на Смоленской в Белоруссии по этой магистрали будет очень ограничено, что скажется на темпах и сроках наступления. Определив направление главного удара, мы успеем вовремя блокировать удар русских на этом направлении, перебросив резервы из Смоленска или иного места, например из Витебска. Что, кстати, уже не раз делали. Вспомни события прошлого года. Модель с небольшими силами удерживал там наши позиции. Я думаю, что русский генштаб все это оценил и на очередные пустые жертвы не пойдет. Я считаю, что в ближайшей перспективе русское наступление на нашем участке фронта нереально. Если оно и будет, то, скорее всего, со стороны Вязьмы, и целью его будет связать наши резервы на Орловском направлении. Именно здесь русские сосредоточили танковую армию и несколько своих гвардейских кавалерийских корпусов. Браво, господин полковник, вы бесподобны в своей уверенности и стратегической грамотности русского генштаба. Увы, я должен тебя разочаровать, Карл. Русские наступать будут именно там, где я говорю. Поверь, русское командование в лице его генштаба потери личного состава и техники уже не интересуют. Бабы еще нарожают, так, по-моему, говорили в русском императорском главном штабе еще столетия назад. Данный принцип мне, кажется, до сих пор не изжит в военных кругах их генералитета. Удар под Белым будет отвлекающим, русские бросят здесь в бой несколько своих армий. Мы стянем туда все свободные резервы, в том числе те, что подготовлены для удара на Орел, а в это время русские нанесут удар на Минск или Вильно. Именно для этого они сосредоточили под Полоцком свой 5-й гвардейский корпус генерал-майора Белобородова. Мне тебе напомнить, кто брал Истру, нанеся там страшное поражение дивизии Дасрайх или сражение за Великие Луки, или напомнить, чьи части сражались на Сталинградском направлении, не надо. Я прекрасно помню о действиях нынешней 9-й гвардейской стрелковой дивизии и 5-го гвардейского корпуса и все ее подвиги. Тебе недостаточно того, что русские сосредоточили один из своих наиболее подготовленных и боеспособных корпусов на этом направлении? Не то чтобы нет. Просто я не уверен в том, что он будет наступать именно на Вильно или Минск. Мне кажется, что они ударят именно на Смоленск. Перспектив больше, отбросить нас еще дальше от Москвы. Хотя размещение корпуса во втором эшелоне русской обороны говорит об обратном. Хорошо, согласен, что русские ударят именно в указанном тобой направлении. Чем это нам грозит? В результате этого наступления наша группа армий будет окончательно отрезана от Га-Севера, наступление на Курский выступ сорвано. В перспективе возможно полное окружение нашей Га-Центра и выход русских в тыл Га-Юг. Бы не спешил с такими выводами. Во-первых, откуда у русских силы для ударов сразу в нескольких направлениях и на север, и к нам в тыл, если они испытывают большие сложности со снабжением? Для проведения описываемой тобой операции им нужно задействовать не менее 3-5 полнокровных общевойсковых армий и минимум одну танковую. Таких сил у русских точно нет, а имеющимися в настоящее время в распоряжении русского командования всех белорусских фронтов силами провернуть операцию такого уровня невозможно. Наша агентура, без лишней скромности, отслеживает все перемещения русских резервов. Во всяком случае, мы точно знаем, где сейчас находятся ударные силы русских. Во-вторых, мы не будем молча стоять в сторонке и смотреть, как русские режут наши тыловые коммуникации и окружают нас. Как минимум 2 стратегические железные дороги останутся в нашем распоряжении. Мне кажется, что фон Клюге в достаточной мере оценил прошлогодний финт с захватом русским десантом и партизанами Минска. Именно поэтому тыловые гарнизоны усилены, а Барановичи сейчас стали просто крепостью, которую не так просто не взять. Да и система охраны самих магистралей изменена и обеспечивает бесперебойную работу. С вводом же в строй линии от Слуцка на Ивацевичи мы окончательно обезопасим снабжение ГА. Не забудь добавить и отступить. Отступить в том числе, что ж, ты во многом прав. Тем не менее, разреши, я внесу несколько туч на небосклон твоих радужных настроений. Первое. Я бы не сильно доверял всей той информации, которой нас кормят агенты. Ее надо проверять постоянно и качественно. Мне кажется, что минимум половина наших агентов уже давно и успешно работает на русскую контрразведку. За примером далеко ходить не буду, якобы взрывы на Ярославской железной дороге, срыв поставок на Ленинград и уничтожение нескольких цехов Уралвагонзавода. Авиаразведка это так и не подтвердила. Тем не менее, русские в своей центральной прессе сами признали ОПЧП в этих местах, чем подтвердили сообщения нашей агентуры. Не выгораживай своих агентов, Карл. Но я, в общем-то, не об этом, а о том, что мы должны учитывать фактор работы нашей агентуры на врага. Если мы перевербовываем их агентов, почему чекисты не должны делать это же с нашими агентами и через них гнать нам качественную дезу? Пример нужен? Давай. Брестская бригада НКВД. Удар ниже пояса. Я признаю, что русские сделали нам качественную ловушку с ней. Но, тем не менее, заброшенная тобой группа продолжает действовать. И пусть она дает не столь важную информацию, как бы нам хотелось, но даже то, что к нам поступает, дает пищу для размышления и принятия решений. Одна информация о создании отдельной армии НКВД и введении ее в бой под Орлом чего стоит. Сам знаешь, что благодаря своевременной информации мы смогли подготовиться и достойно встретить удар этой армии, отразив ее наступление и уничтожить немало хорошо подготовленных солдат Сталина. Бы эти лавры отдал агенту в штабе Брянского фронта, а не московским агентам, пробурчал майор. Именно он указал точный район сосредоточения и участок фронта, куда будет брошена эта армия. Успех надо считать общим. Главный итог: русские не смогли прорвать нашу оборону на том участке. Согласен, но давай вернемся к бригаде. Я не верю в то, что русские расформировали или растащили по другим соединениям подразделения этой бригады. Ты считаешь, русские, подсунув агентам информацию, вновь морочат нам голову с этой бригадой? А если это свидетельство борьбы кланов в русском руководстве? Даже если это и так, то мне не верится, что эту воинскую часть русские просто взяли и растащили по углам. Это просто глупо, что за русскими давно не наблюдается. Но ты же сам видел сообщения агентов из Москвы, Горького и Воронежа, донесения авиаразведки. Наконец, кроме того, появление механизированных и артиллерийских подразделений бригады в районе Алексеевки подтверждает и армейская разведка, а с русскими егерями ты сам столкнулся под Смоленском. Мне не верится в глупость русских. Они далеко не так глупы, как это представляется нашим штабным. Они коварны и скрытны, поэтому с ними нужно быть очень осторожным. Да что я тебя об этом говорю, ты сам все знаешь. Знаю. Но как тогда относиться к полученной от агентов информации, как и ко всякой иной информации? Проверять, еще и еще раз все проверять, пока мы не удостоверимся в полученных сведениях. На это уходит много времени, а предложение в штабе Клюги хотят видеть еще вчера. Поэтому и приходится давать им все разведсведения, что поступают к нам. Меня очень сильно беспокоит сосредоточение крупных танковых и артиллерийских соединений русских под Курском и Орлом, а также то, что русские усиленно там закапываются в землю. Очень напоминает лето прошлого года. Ты говоришь о событиях под Брянском, когда русские основательно потрепали нашу вторую танковую и вторую полевую. Да, помнишь, сколько пришлось положить наших парней, чтобы преодолеть оборону русских? Много, очень много. Все кончилось тем, что мы лишь прорвались к Воронежу и так и не достигли Волги. Слишком много сил пришлось оставить при прорыве трех линий обороны русских. Именно поэтому нам банально не хватило сил пробить оборону русских на Сталинградском направлении. Хотя стоит признать, что природа была на нашей стороне, степь — идеальное место для наступления танковых частей. Боюсь, что русские знают о наших планах на эту летнюю кампанию и вновь готовят нам западню. Ты был прав, когда говорил, что русские готовят там наступление. Концентрация ударных частей в районе Курского выступа подтверждает твои слова. Вполне реально, что русские, остановив наше наступление, сами перейдут в атаку и вернут себе контроль над левобережной Украиной. Не знаешь, где Гаюб готовит новый оборонительный рубеж? В штабе поговаривают, что Манштейн готовит его в районе Днепра. То есть он решил бросить группу армии РУАФа на съедение русским, чтобы обеспечить себе возможность спокойно отступить из Донбасса. Ну, я бы так не говорил. Генерал-полковник РУАФ не так прост. Я думаю, что он уже сделал все, чтобы вывести свои части из-под удара. С января для эвакуации и снабжения наших войск там используются гиганты Мессершмитта. Густав сообщил, что только за месяц одним штаффелем совершено около 2000 вылетов к РУАФу. Впечатляет, как он относится к информации о появлении подобных самолетов у русских. Считает это вполне возможным. Еще до войны русские строили большие 4- и 6-моторные самолеты. А уж скопировать или использовать наши трофейные самолеты русским сам Бог велел. Ну да, талантливых авиаконструкторов-конструкторов у русских много. Жаль, что мы до них в свое время не добрались. Хороших конструкторов у русских много. Одни танкисты чего стоят? Ты видел отчет о новых русских танках? Да. Если все, что там написано, правда, то ребятам из танковых частей придется туго. Интересно, как русские смогли впихнуть танковые орудия калибром больше 12 сантиметров и 15 сантиметров в не самые большие башни Т-34? Скоро увидим. Я думаю, русские бросят бой свои новые танки под Курском. Насколько я знаю, мы там тоже собираемся применить свои новые игрушки, танки «Тигр» и «Пантера», тяжелые штурмовые орудия «Фердинанд». Это так, 11 эшелонов 653-го тяжелого батальона истребителей танков уже движутся к нам. В ближайшие дни начнется отправка 14 эшелонов 654-го тяжелого батальона истребителей танков. Их сосредоточение на направлении удара должно быть закончено к 18 июня. То есть примерно через неделю у наших генералов будет неплохой инструмент для вскрытия любых русских консервных банок. Да, на эти самоходки возлагают большие надежды. Согласно присланной из ОКВ справке, лобовая броня рубки «Фердинанда» имеет толщину 200 мм, бортовая и кормовая – 85 мм. Толщина даже бортовой брони делает САУ практически неуязвимой для огня почти всей советской артиллерии на расстоянии свыше 400 метров. Вооружение самоходки состоит из 8,8 см орудия «Стук-43» с длиной ствола 71 калибр, ее дульная энергия в полтора раза превышает таковую у пушки тяжелого танка «Тигр». На полигоне пушка «Фердинанда» пробивала все типы советских танков со всех углов атаки и на всех дистанциях действительного огня. Мощная машина. Дивизионы будут действовать одни? Нет. Говорили, что их собираются свести в полк, куда собираются еще включить 216-й батальон штурмовых танков и две роты радиоуправляемых танкеток «Бив Богвард». Смотрю, соединение получится весьма мощным. Да, более чем. Полк должен послужить тараном нашего наступления по направлению СТ, Панри, Малоархангельск. Что с кошками, нам их дадут? Насколько я знаю, нет, они все пойдут Манштейну. У него формируется основной танковый таран, и именно там будут задействованы все новые танки. Будем надеяться, что наши конструкторы создали действительно мощное оружие для преодоления обороны русских и решения планов командования. Я надеюсь на это, ибо ничего другого нам не остается. Если в предстоящем сражении нам не удастся уничтожить или значительно сократить стратегические резервы русских, собранные в районе Курска и Орла, то единственное, что останется делать, как можно быстрее отступать на территорию Рейха и договариваться с русскими о мире. Надеюсь, ты это не будешь говорить при всех, а то я устал объясняться с гестапо по поводу твоих прогнозов. Не стоит тебе нервничать по этому поводу, я не буду об этом говорить на всех углах. Глава. Из воспоминаний сержанта А.П. Прокофьева. После выпуска с курсов меня назначили командиром минометного расчета минометной роты 2-го штурмового батальона Брестской штурмовой бригады НКВД. Миномет мне достался калибра 82 мм. Под моим управлением было 15 человек, целое войско. Миномет таскали на себе, и плиту, и треногу, и ствол, и боекомплект. Каждая мина, побольше 3 килограммов, а плита и вовсе 36 килограммов. Не шутка, самоходчикам-то проще было. У них тяга на механическом ходу, а у нас конная да пешая, на своих двоих. До мая 1943 года мы стояли под Москвой. В зимних боях бригада понесла большие потери, и поэтому в течение 3 весенних месяцев проходило переформирование, комплектование новым личным составом, обучение и боевое сложивание. Народ в отделении был весь молодой, только что призванный на военную службу, но дружный и сплоченный. Уже с апреля 1943 года подразделения бригады были вновь направлены на фронт. Одними из первых расположений бригады покинули танкисты и самоходчики, убывшие в город Алексеевка Воронежской области. Следом за ними ушел разведбат. Ну а вскоре и до нас дошла очередь. В конце мая наш батальон подняли по тревоге и, погрузив в эшелон, отправили на фронт. Ехали через Ржев, Великие Луки, Невелиполоцк. Уже в Ржеве увидели. Зенитки стоят на крышах домов, и возле зениток дежурят расчеты. Тут мы поняли, что фронт уже совсем близко. В дороге нас часто бомбили фашистские стервятники. Они налетали неожиданно, кидали бомбы, обстреливали эшелон из пулеметов. Наш состав останавливался. Мы бежали в лес. Только зенитчики старались отбить атаку из своих зенитных пулеметов. Редко, но это им удавалось. Какой вагон искорежит взрывом, его расцепляли, опрокидывали под откос, ремонтировали рельсы и двигались дальше, до другого налета. Наших истребителей в небе было мало, они в основном ЖД, станции и мосты прикрывали. Через 3 суток пути мы были в Белоруссии на станции Кривичи, расположенной недалеко от Княгинина. В лесу недалеко от станции батальонный расположился. Роты были задействованы в охране тыла фронта. Зачищали от диверсантов, немецких агентов и окруженцев тыл фронта, вылавливали дезертиров. В связи с большими потерями нашу минометную роту выдвинули на усиление стрелкового полка, державшего оборону в районе недавно освобожденного белорусского поселка Мядель. Поселок достался нашим войскам большой кровью, поэтому о продолжении наступления на Вильно никто не говорил. Подразделения полка встали в жесткую оборону, ждали пополнения личным составом и техникой. Нами усилили оборону остатков 1 батальона в поселке Никольцы. В его ротах числилось всего по 2 десятка измотанных предыдущими боями бойцов. Позиция нам хорошая досталась, с одной стороны озеро Нарочь прикрывает, с другой лес. Недолго окапывались и отдыхали после марша. Вскоре немец пошел на нас. Мы в то время были еще народ не обстрелянный. Трудно нам было против него удержаться. А было вот что. Вечером легли на отдых, а в 3:00 утра, летом ночи короткие, подняли нас по тревоге. Вскочили мы к минометам, а немец уже вплотную подошел. Вначале была небольшая неразбериха. Все же у нас было много тех, кто впервые был в бою. Но потом собрались и стали биться. Бились, как могли. К вечеру у меня в расчете только 3 бойцов осталось, а в роте всего 2 ствола. Из офицеров, командир роты и еще 1 командир взвода. В минометной роте полного состава около 60 человек, а тут нас осталось человек 10. А немец прет. Только одну атаку отбили, следом другая. Гитлеровцы по выявленным нашим позициям огонь артиллерии бешеные открыли. Все кругом рвется, земля дыбом встает, деревья падают, осколки вокруг как пчелиные раи летают. Страшно до ужаса, но держаться-то надо. Мы в пехотных окопах пулемет «Максим» нашли, к обороне пристроили. После обеда у нас боеприпасы кончились, а немцы все прут и прут. Тут в нашем тылу выстрелы раздались. Прорвались гитлеровцы через соседей и окружили нас. Мы и побежали. Минометы подхватили и деру. Лихо бежали. Как никогда в жизни не бегали. Но главное вырвались. Бежим по дороге в сторону поселка, к своим значит. Там вроде как бой еще идет. А навстречу какой-то полковник на легковой машине. Выскочил из машины, трясет пистолетом, кричит. Так-то вашу. Куда? Назад. И тут в его машину прямое попадание снаряда. Шофера убило. Машина искорежена. Полковник уже пожилой, грузный такой, с животом. А нам, по 20 лет. И веришь, нет, он так бежал, что мы за ним едва угнались. Поселок гитлеровцы к тому времени уже заняли. Правда, дальше не пошли. Видно, тоже им нелегко поселок дался. Где-то в лесу неподалеку от Мядель мы остановились. Полковник нам в глаза не смотрит. Весь пистолет его в глине. А мы свои минометы не побросали. Всю матчасть вынесли. Так что и полковники бегали. Вскоре к нам пехотинцы, выбитые из поселка, присоединились. Командование у них подчистую выбило. Полковник указания стал раздавать, где и кому оборону занимать, посыльного в штаб дивизии послал. Нашего ротного за командира полка до прибытия других офицеров оставил. К вечеру подошло пополнение, и привезли боеприпасы. И снова, в бой. Поселок мы на следующее утро вернули и отбросили гитлеровцев на запад. Вот так мы и воевали. То вперед, то назад, то мы немцев и гитлеровцев нагнем, то они нас. Минометчики у меня в расчете были хорошие, стреляли умело. Миномет на войне – штука хорошая, если в умелых руках. Чуть где пехота застряла, смотрим, ага, пулемет бьет, не дает славянам продвигаться. Пару пристрелочных, полный залп, пошла пехота. Пулемет молчит, заметил. Если на фронте кто затосковал по дому или по родным и поделился этой своей тоской с товарищами, верная примета – не сегодня, завтра убьют. Хоть и поется в старой солдатской песне. Когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене. Думать-то думай, но молчи об этом. Хоть что там, в душе, а помалкивай. Однажды командир нашей минометной роты подобрал остатки взвода из пехоты. Знаете, как на фронте бывало. Когда отступали, солдаты приставали к более боеспособным группам, в которых были офицеры. Порядок. Человек 10 их было. А нам, минометчикам, на марше люди всегда нужны. Надо было нести минометы и боеприпасы. Солдаты тоже сообразили. С минометчиками идти не так страшно, если что, и отбиться можно. Так вот, был среди них один солдат, уже в летах. И стал он нам рассказывать о матери. Вижу, затосковал. И говорит: «Эх, из какого пекла мы сегодня вылезли. А вот живы. Хорошо бы до конца войны дожить, мать повидать». Ребята переглядываются, но ничего ему не говорят. И я про себя подумал тоже. Эх, помолчал бы ты, служивый. В пехоте воевать было тяжело. Набрался он там, видать, страху. Вот и отпустил пружину. Мы-то хоть и рядом всегда с пехотой, а все равно во время боя находимся за укрытием. То ли за домом, то ли за насыпью какой, то ли в лощине или котловане. А пехота всегда впереди, в чистом поле, рядом с пулями. И вот рассвело. Мы у немца как на ладони. И начал он нас обстреливать. Командир роты. Стой, братцы. Так он нас всех перебьет. Окапываться. Готовьтесь к обороне. До ночи продержимся, дальше пойдем. А днем попробуем отбиться. Мы с этим солдатом из пехоты рядом окопы отрыли. Лежим, в землю вжимаемся. Мина ударила неподалеку и сразу не разорвалась. Я на нее смотрел, кувыркнулась раз-другой, покатилась прямо к нему в окоп, и там, в окопе, разорвалась, всего его раскидало, так что я потом ни документов его не нашел, ничего, кусок шинели висел на березке, дымился, и веришь, нет, затих немец, до самого вечера ни одной мины больше не кинул, так, из пулемета постреливал для острастки, и мы ему, тоже из пулемета, отвечали. Когда стемнело, немцы отступили, ну а мы за ними следом двинули. Когда мы ворвались в Нарочь, едва не попали под огонь своих танков. Мы, минометчики и пехота, вошли в город с одной стороны, а танкисты ворвались с другой. Идем, немцев из домов выкуриваем. Один квартал прошли, другой. Смотрим, что-то с той стороны огонь усилился. Думали, немцы контратаку готовят. Командир роты в бинокль глянул. А это по нашим цепям уже 34-ки бьют. Думали, что немцы наши трофейные машины в бой бросили. Стали мы прятаться кто куда. А танки-то уже, вот они, рядом. Ревут навстречу. Из орудий и пулеметов палят. Мы, четверо из расчета, набились в ровик. Сидим. А ровик тот мелкий, тесный, немцем выкопанный. Видать, наспех, когда мы наседали, а танк летит прямо на нас, железом громыхает. Как назло, у нас с собой противотанковых гранат не было, все в предыдущие дни истратили. Ну, думаем, конец нам, двух шагов, может, не доехал. Тут ему навстречу выбежал один из наших ребят, он в ровик не поместился, залег рядом, видит, смерть идет, вот и кинулся навстречу танку с гранатой в руках, а тут звезду на башне разглядел, замахал руками, закричал, так бы и придавил в ровике нас свой танк. Танкисты вылезли, чумазые, смеются. Где немцы? Спрашивают. Ребята им на трупы показали. А трупов что немецких, что литовских кругом было много навалено. Прихватили мы их тут хорошо, не успели они отступить. Потом мы шли через аэродром. На взлетной полосе стояло много немецких самолетов, сожженных и целых. Видимо, горючего у них уже не было. Мы смотрели на них и радовались. Эти летать уже не будут. Повсюду стояли машины, бронетранспортеры, танкетки, танки. Немец много всего побросал. Следом за нами шли трофейные части, собирали все годное для дела и боя. Глава. Опять на стыках рельс стучат колеса, за вагонным окном проплывают темные ели и сосны, в соседних купе расслабляется военный народ, а на выходах из вагона стоят вооруженные автоматами дневальные из числа моих архангелов. Я наконец-то иду на фронт, точнее не так, я, наконец, то возвращаюсь к себе в бригаду, чтобы участвовать в боях. Хватит, побыл в больших начальниках, наслушался шороха бесконечных бумаг, пора заняться более привычным делом, бить врага, а то скучно в кабинете без запаха напалма по утрам, грохота недалеких разрывов артиллерийских снарядов и визга осколков над головой, тем более, когда приближаются такие события, как Курская битва и полное освобождение Белоруссии от оккупантов. Распоряжение о необходимости убыть на фронт получил неожиданно. Я только что приехал из Горького, где был в двухнедельной командировке, оказывая помощь командованию 2-й НКВД в организации боевой подготовки формируемых частей. С поезда прибыл в наркомат и пошел к начальству с докладом. Оно было занято. Адъютант направил меня в кадры. Именно там мне и вручили предписание назначения командиром вновь формируемого пограничного полка охраны тыла Белорусского фронта и новое удостоверение взамен старого. Срок убытия в часть – немедленно. Но полковник, кадровик с противной усмешкой сжалился, разрешил остаться в Москве до утра. Даже попрощаться со своими ребятами в бригаде не дали, гады. Не этого я ждал, откровенно говоря. Ждал назначения во 2-ю армию НКВД. Такой разговор в штабе армии состоялся, и командующий обещал приложить максимум усилий забрать бригаду, ну и меня соответственно, к себе с тем, чтобы развернуть на ее основе дивизию укомплектованную, в том числе отозванными с фронта десантниками. А тут такое. И поплакаться на такую несправедливость было некому. Кабулыч уехал с Берии на фронт и еще не вернулся. Слегка расстроенный я собирал в кабинете свои вещи, когда командующий вызвал меня к себе. Там-то все и прояснилось. От командования бригадой меня никто не отстранял. Бригада должна была принять участие в операции, разработанной штабом белорусских фронтов. На этом настаивал Цанова, приезжавший в Ставку для утверждения плана операции. Для дезинформации агентуры противника, моя бригада официально растаскивалась на куски, все механизированные и артиллерийские подразделения направлялись на Воронежский фронт, часть бойцов ушла на повышение во вторую армию НКВД, часть была задействована в операциях второго белорусского фронта, а остатки проходили учебный процесс на базе. Именно эти подразделения, а также те, что были задействованы на фронте, под видом пополнения для вновь формируемого пограничного полка и выводимого с фронта для отдыха стрелкового полка, направлены в Белоруссию. Долго скрывать присутствие бригады в тылах белорусского фронта не удастся. Кто-то обязательно проколется. Отсюда и спешка в моем убытии на фронт и начале операции. По устоявшейся традиции подробности операции мне доведут на месте. Вместе со мной на фронт отправляется группа командиров и политработников войск НКВД, ранее проходивших службу в Белоруссии. Они должны были восполнить некомплектком состава бригады. Домой я добрался уже к полуночи. Сообщение об отъезде на фронт Таня восприняла спокойно. Стала собирать свои и мои вещи. Я был категорически против этого. Нечего ей там делать. На моей стороне выступил и малыш, заставивший искать жену места уединения. Вдвоем с малышом мы смогли убедить Татьяну остаться в Москве, а не лазить со мной по болотам. В общем-то, беременность у жены проходила неплохо. Токсикоз появился совсем недавно. Она ни на что не жаловалась, стойко переносила все невзгоды беременности. Упорно продолжает ходить на службу и допоздна там сидит, разбирая и переводя трофейные документы. А начальство и рада стараться, загружая бедную женщину различными бумагами, привозя их с фронта мешками. Надеюсь, что Кабулов с семьей в мое отсутствие присмотрит, чтобы с Таней все было хорошо. Во всяком случае, его жена с моей Татьяной сейчас на короткой ноге. Они часто созваниваются и обмениваются новостями. Пока меня не было, они тут дважды посиделки устраивали с чаепитием и вкусностями. Вообще мне с женой повезло, и умница, и красавица, и готовит хорошо, и настоять на своем умеет. Но главное, что выслушать умеет и принимает правильные решения. Уходила из дома по-тихому. Не хотелось будить мирно спящую Татьяну. Ей и так достается и на службе, и дома. Как там было у Афанасия Фита? На заре ты ее не буди. На заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди. Ярко пышет на ямках ланит. И подушка ее горяча. И горяч утомительный сон. И, чернеясь, бегут на плеча. Косы лентой с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру. Долго-долго сидела она. И следила по тучам игру. Что, скользя, затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледнее становилась она. Сердце билось больнее и больней, оттого-то на юной груди. На ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди. На заре она сладко так спит. И вот теперь поезд нас везет на фронт. Жаль, что Акимова рядом не будет. Он возглавил механизированную группу бригады и сейчас где-то под Воронежем готовится к боям на Курском направлении. Ну да ничего, есть много других неплохих ребят. Один замполит чего стоит. Григорьев после ранения вернулся в бригаду и сразу же принялся наводить порядок в своем ведомстве. Сразу почувствовалось улучшение. В часть с концертами стали наезжать артисты фронтовых бригад, народ спектакли в театрах Москвы регулярно посещал, газета бригадная стала выходить, да и вообще политруки активизировались, сколачивая подразделения и помогая в боевой подготовке. Остальные командиры под руководством замов и начштаба от них не отставали, готовя подразделения к боям, гоняли личный состав до седьмого пота. Как прошла подготовка, теперь увидим на фронте. По дороге наш эшелон несколько раз подвергался бомбардировке немцев, сначала под Нелидово, затем у Невеля, и на закуску трижды воздушную тревогу объявляли по дороге от Полоцка до Крулевщины. Слава богу, обошлось без больших потерь. Зенитчики, сопровождавшие эшелон, не дремали, встречали врага огнем своих установок. Один бомбер даже сбили. От станции к месту расположения бригады двигались на телегах. С автотранспортом на белорусском фронте были проблемы, не хватало. Да и с поставками к ним запчастей и бензина из тыла не все так хорошо. Все, что можно было получить по железке, шло в мехчасти. Бригада располагалась в лесу, в 10 километрах от железной дороги, в стороне от населенных пунктов и автомобильных дорог. Пока ехали по лесной дороге к себе в бригаду, начштаба доложил обстановку. По словам начштаба, фронтовое начальство нас не беспокоило. С момента прибытия батальонов никто из руководства фронта, кроме штабных операторов, указавших, где располагаться, представителей контрразведки и штаба охраны тыла фронта не было. Все батальоны прибыли в полном составе и без происшествий. Часть личного состава задействована в охране тыла фронта, от пограничного полка выставляют посты регулирования, фильтры и участвовали в прочесывании прилегающих лесов. Две из четырех минометных рот по указанию штаба фронта участвуют в боях. Уже понесли первые боевые потери личного состава и вооружения. Мы лишились двух минометных взводов. Хреново. Еще практически в бою не были, а уже столько ребят потеряли. Батальоны бригады разместили в лесу, в оставшихся еще с прошлогодних боев в землянках и блиндажах. Справа от лесной дороги стояли батальоны, изображавшие погранполк. Слева стрелковый полк. Актеры и костюмеры у меня просто великолепные творческие люди. Вполне натурально играют и соответствующе выглядят. Снайперы и егеря, связистами и артиллеристами стали, штурмовые роты под погранцов косили. Без всякого излишества свои береты попрятали, нашили на гимнастерке пограничные петлицы, надели фуражки с зеленым верхом, вот и стали пограничники. А вот над стрелками тыловики постарались, выдали гимнастерки и бриджи всех цветов и оттенков, даже трофейных немецкие и венгерские в наличии имеются. Все стиранное и до нельзя заношенное. Обувь, разбитые ботинки с обмотками. Вместо ранцев, драные вещмешки. Того и гляди расползется на моих гигантах мысли. Интересно знать, где мои каптенармусы эти лохмотья хранили. Хорошо хоть головные уборы у всех одинаковые, пилотки с зеленой красноармейской звездочкой, что у командиров, что у красноармейцев. И главное, никто погонов не носит. Ну да ладно, надеюсь, что недолго им весь этот маскарад носить придется. Нормальное обмундирование должно быть у бойцов в ранцах. Придет момент, поменяют. А пока пусть выполняют предписанное, поиграют в театр, лишь бы враг не догадался. Несмотря на театральность действа, служба неслась, как следует. Начштаба с замполитом постарались. Охрана, служба ПВО и боевая учеба организованы, оборонительные позиции восстановлены. Пусть мы и стоим во втором эшелоне фронта, но всякое в жизни бывает, обезопаситься никогда не помешает. То, что в бригаду не наведывалось начальство, конечно, странно, но с другой стороны это может объясняться нежеланием привлекать излишнее внимание врага к нашей части и ее участие в предстоящей операции. Плохо только то, что всех подробностей ее я не знаю, но, надеюсь, в штабе фронта или наш нарком товарищ Цанова исправит это недоразумение.